По вашему рассказу я заключил, что это довольно тихий и безлюдный квартал. А здесь весьма людно. Да, странно. Как-то странно. Вам не кажется, доктор, что бракосочетание Ирен Адлер значительно упрощает дело? Теперь фотография становится обоюдоострым оружием. Возможно, мисс Ирен в такой же степени не хочет, чтобы фотографию видел мистер Нортон, как наш клиент не хочет, чтобы она попалась на глаза его принцессе. Вопрос в том, где нам найти эту фотографию. Ума не приложу. Вряд ли Ирен держит ее при себе. Карточка кабинетного формата, и спрятать ее в платье нелегко. Кроме того, Ирен знает, что король способен ей устроить западню. Это уже пытались сделать. Да, мы можем быть уверены, что с собой она фотографию не носит. Возможно, она хранит ее у своего банкира или у своего адвоката. Нет, женщины по природе скрытные сами хранят свои секреты. Кроме того, не забудьте, она ведь хотела пустить в ход фотографии в ближайшие дни. Для этого нужно иметь ее под рукой. Да, фотография у нее дома. Но взломщики два раза перерыли весь дом. Чепуха, они не умеют искать. А как вы будете искать? Вообще не буду. Простите, а как же? Она сама покажет, где фотография. Нет, она откажется. Это ей не удастся. Погодите. Это ее экипаж. Теперь в точности выполняйте все мои указания. Вот это карета! Карета? Ландо! Лошади, лошади какие! Пожалуйста, мисс. Ну, отойди, я первый прибежал. А нет, ишь какой, на мой заработок позарился. Пусть. Это ты мне перебежал дорогу, а ну отойди. Ах, вот как, получай. Отдай ему рыбы. Ты сам виноват, тот первый открыл дверцу. А вот и нет, ты, приятель, слепой, а ты пустая пневная бочка. Ступай, врач, кривая рожа, если не хочешь познакомиться с моей палкой! Ух ты, абразина! Боже, что вы делаете? Дайте же мне пройти. Смотрите, эти бродяги хотят у вас тащить кошелек. Помогите же! Прекратите, дети мои, прекратите! Сударыня, не волнуйтесь, я иду к вам на помощь! А? Что такое? Кровь. А, кровь! У него кровь! Полиция! Полиция! Полиция! Полиция! Убивают! Плохо дело, Джим. А, это ты! Это ты, рыжий! Ты его, а не я! Бежим! Бежим! Что с вами, святой отец? Боже! Кажется, он сильно ранен. Он умер! Нет, он еще жив. Он храбрый мал, этот священник. Если б не он, эти бродяги отобрали бы у дамы кошелек и часы. Их тут целая шайка. Смотрите, смотрите, он дышит. Но он умрет, если вести его в больницу. Не оставляй же его на улице. Да, конечно. Вы позволите перенести его в дом, сударыня? Да. Ну, конечно, конечно. Перенесите его в гостиную. Там будет удобно. Осторожно, осторожно. Осторожно, пожалуйста. Джон, помогите, пожалуйста. Осторожно. Да, проходите. Несите. Осторожно, несите. Осторожнее. Вот сюда, пожалуйста. Вот на этот диван. Осторожно. Благодарю вас. Всего доброго, сударь. Всего хорошего. Бог благословит вас за вашу доброту. Добрая леди. Мэри, Мэри, скорее воды и полотенце. Что? Что со мной? Где я? Лежите спокойно. Сейчас вам станет легче. Как вы себя чувствуете? У вас болит голова? Да, да. А, сейчас я вам сделаю компресс, а потом придет доктор. Я уже послала за ним. Вот вода и полотенце, сударыня. Спасибо. Да. Нет. Что вы? Зачем вы понимаете, сударь? Вам надо лежать. Трудно дышать. Нельзя ли открыть окно? Сейчас, Мэри, откройте окно. Что это? Пожар! Пожар! Джон, отнесите раненого в безопасное место. Боже мой, мои бумаги. Вот где она хранится, я так и думал. Это ложная тревога, сударыня. Ложная тревога. Посмотрите, это всего-навсего дымовая шашка. Чья-то глупая шутка. Шутка? Да. Дымовая шашка. А как вы себя чувствуете, сударь? Я вижу, вам лучше. Да, благодарю вас, сударыня. Мне это, мне лучше. Кто же это так нехорошо подшутил над вами? Я бы тоже это хотела знать. Джон, выкиньте в окно шашку и присмотрите за нашим больным. Мэри, ступайте за мной. Да, мне много лучше. Я могу идти домой. Да, но у вас кровь на щеке, как же вы? Ну, пустяки, сын мой. Вот вода, полотенце, я вытру все это. Ну вот и все. Прощайте. Передайте вашей хозяйке мою сердечную благодарность. Прощайте. Он ушел, Джон? Да только что. Как он себя вел? Никак. Встал, вытер кровь со щеки и ушел. Да, он просил передать вам благодарность. Так, Мэри, я вернусь через час. Вы пойдете в этом мужском костюме, сударыня? Да. Вы это ловко проделали, доктор, как нельзя лучше. Вы добыли фотографию? Нет, но я знаю, где она спрятана. А как же вы это узнали? Она сама мне показала, как я и предсказывал. Ничего не понимаю. Все очень просто, Уотсон. Вы, конечно, догадались, что все эти зеваки на улице мои сообщники, я их нанял на это видео. Да, это я догадался, правда, не сразу. Но вы сказали, что она показала вам, где фотографии. Когда в доме пожар, инстинкт заставляет женщину спасать то, что ей всего дороже. Замужняя женщина бросается к ребенку, незамужняя хватает шкатулку с драгоценностями. Мне было ясно, что наша леди бросится спасать фотографию. Она так и поступила. Фотография находится в тайнике за выдвижной панелью, как раз над шнурком от звонка. Она наполовину вытащила уже фотографию. Я даже увидел краешек. Когда же я крикнул, что тревога ложная, она положила фотографию обратно. Затем она вышла из комнаты. Я хотел взять фотографию, но вошел кучер. Пришлось отложить это до другого раза. Излишняя поспешность, Уотсон, может погубить все. Ну, практически наши розыски закончены. Завтра мы с королем и с вами, если вы пожелаете, нанесем леди Рен визит. Вообще, Уотсон, я сожалею, что взялся за это дело. Почему? Ведь в конце концов мы не причиним ей никакого вреда. Мы только помешаем ей причинить вред другому человеку. Ну вот мы и пришли. Мы отправимся туда завтра рано утром, так? Доброй ночи! Доброй ночи, мистер Шерлок Холмс! Кто это поздоровался со мной? Вон тот юноша в длинном пальто. Да, пожалуй, больше некому. Где-то я слышал этот голос. Ну... До утра, Уотсон. Мы поедем туда завтра рано утром. Спокойной ночи, Холмс. Я должен немедленно послать телеграмму королю. Где-то я слышал этот голос. действительно добыли фотографию? Нет еще. Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро. Но у вас есть надежда? Есть. В таком случае едем? Я сгораю от нетерпения. Нам нужно еще допить наш кофе. Нам также нужен кэп. Мой экипаж у дверей. Это упрощает дело. Вы позавтракали, доктор? Да, благодарю вас. Тогда едем. Так вот, Ваше Величество, Ирен Адлер вышла замуж. Замуж? Угу. Когда? Вчера. За кого? За очень порядочного человека. Адвоката по имени Нортон. Но она, конечно, не любит его. Надеюсь, что любит. Вы так говорите? Не понимаю. Что ж непонятного? Если эта дама любит своего мужа, значит, она не любит Ваше Величество. Если она не любит Ваше Величество, у нее нет оснований мешать планам Вашего Величества. Верно. Верно. И все же... О, как бы я хотел, чтобы она была королевской крови. Какая бы это была королева? Приехали. Что такое? Уотсон, все двери открыты? Да. Здравствуйте, сударыня. С добрым утром. Мистер Шерлок Холмс? Да, я Шерлок Холмс. Моя хозяйка предупредила меня, что вы, вероятно, зайдете. Так вот, сегодня утром в 5:15 она уехала. Что? Со своим мужем с вокзала Чаринг-Кросс. Она едет на континент. Вы хотите сказать, что она покинула Англию? Навсегда. На фотографии? Неужели все погибло? Посмотрим. Разрешите, нам надо войти в дом. Так, вот этот тайник. Ага, здесь что-то есть. Так, фотографии Ирен Адлер. Дайте ее сюда. Пожалуйста. Письмо. Мистеру Шерлоку Холмсу Эсквайру. Дорогой мистер... Мистер Шерлок Холмс, вы действительно великолепно все это разыграли и обвели меня вокруг пальца. Должна признаться, меня предупредили, что король в Лондоне и может обратиться к вам. И все же вы застали меня врасплох и узнали все, что хотели узнать. Как я могла подумать, что вы явитесь в облике милого старого священника? Но все-таки я кое-что заподозрила. Я следовала за вами до вашего дома и убедилась, что мной действительно интересуется знаменитый Шерлок Холмс. Вот почему вы найдете гнездо опустевшим. Что касается фотографии, то ваш клиент может быть спокоен. Я люблю и любима человеком благороднее его. Что такое? Король может поступать, как ему удобно, без помехи со стороны той, кому он причинил столько зла. Черт знает, что такое. Я сохраню фотографию только ради своей безопасности. Она защитит меня от возможных притязаний короля. Я оставляю взамен другую фотографию. и остаюсь, дорогой мистер Шерлок Холмс, преданный вам Ирен Нортон, урожденный Адлер. Что за женщина? Что за женщина? Разве она не была бы восхитительной королевой? Как жаль! Как жаль, что она не ровня мне. Да, мне кажется, она действительно не ровня вашему величеству. Я сожалею, что не смог довести ваше дело до более удачного завершения. Напротив, напротив. Больше удачи трудно было ожидать. Ее слово нерушимо. Мне теперь ничто не грозит. Фотография словно бы сгорела. Я рад слышать это. Как мне вознаградить вас? Может быть, это изумрудное кольцо? Да. Я прошу вас принять его. У вашего величества есть нечто более ценное для меня. Вам стоит только назвать. Вот это фотография. Фотографии Рен? Ну, разумеется, если вам угодно. Благодарю. В таком случае с этим делом покончено. Честь имею. Идемте, доктор. Разрешите пожелать всего наилучшего, вашему величеству. Вы чем-то расстроены, Холмс? Нисколько. Вы даже тогда не пожелали заметить протянутые руки короля. Хм. Ни разу в жизни я не испытывал более глубокого стыда, чем в те минуты, когда эта прелестная женщина с такой добротой ухаживала за раненым священником. Я рад это слышать, Холмс. Я всегда знал, что такой человек, как вы, должен глубоко чувствовать. И когда вы иронизировали над чувствами, вы просто разыгрывали меня. Чувства. Неужели вы думаете, что я испытываю к этой женщине чувства? Я никогда не допущу вторжения чувства в мой внутренний мир. Это значило бы внести хаос, который помешал бы работе моей мысли. Женщины для меня не существуют. И все-таки, друзья мои, мне кажется, что одна женщина для него существовала. Недаром, вспоминая ее, он всегда говорил: «Та женщина». Thank you.